Глава 16. «Нет. Один крупный бриллиант. Золото белое. Пришлите мне все эскизы, я посмотрю». Гриша посмотрел на телефон. «Может, бабушке еще позвонить?» «Нет, лучше сделать звонок из России. Или сразу со Снегуркой к ней в гости наведаются». Он никак не мог войти в рабочий режим. Его заваливали информацией, а у него мысли вокруг Даши кружили. Поэтому решение пришло само собой. Окольцует девочку, присвоит себе, нечего больше ждать. Он даже примирился с мыслью, что лишит ее девственности в первую брачную ночь. Пусть будет все красиво, по-сказочному. Она же его Снегурочка. Встретились, как в сказке, в пургу да в ночь. Вот и продолжение истории будет соответствующее. Единственное, что тянуть седой не будет. Свадьба через месяц. Как это все организуют, не его забота. Распоряжение даст по возвращению на родину. Захочет Даша принимать активное участие, будет. Нет, процессом займутся профессионалы. У него за месяц и так пар из ушей повалит. Ничего. Его Даша стоит того, чтобы ждать. Если бы кто-то Григорию Зимину 2 недели назад сказал, что он будет, первое, планировать собственную свадьбу, второе, сочтет возможным соблюсти традицию и возьмет в жены девственницу, причем девственность сохранит самолично, он бы от души позабавился или нет? Кто же его разберет? Гриша знал, что о нем говорят. Что он человек, который мягко стелит, да жестко спать. Он никогда не будет махать кулаками, орать до одурения, доказывать свою правоту. Он все сделает по-тихому, но так, как надо ему. Снегурка. Гриша посмотрел на часы, потом перевел взгляд на монитор макбука. Чип, встроенный в подаренный Даше браслет, показывал, что она гуляет по парку. Она говорила, что собирается на прогулку. В Женеве стояла прекрасная погода, и Зимин принял предложение старого знакомого задержаться здесь на пару дней. Фридрих устраивал прием по случаю годовщины супружества. Гриша был приглашен. Да и не только он. Встреча, посвященная знакомству с экс-генералом Русланом Ковалем, прошла в рабочей обстановке. Коваль ему понравился. Кремень. Говорил четко, жестко, по-военному. Хорошо владел информацией. Поставленные цели и задачи понимал и готов был действовать. Не проявлял наигранной готовности, все взвешивал. Каждого из членов совета просканировал взглядом. Седой не сомневался, он уже имел представление, кто с ним будет работать. Григорий и Руслан пообщались сдержанно. Все в рамках протокола. Фридрих намекнул, что и Коваль будет присутствовать на приеме. Вот в неформальной обстановке и пообщаются. Коваль приехал в Женеву с молодой женой, которую ото всех старался прятать. Екатерина. Красивая девочка, чем-то похожа на его Дашу. Ровесницы. Катерина чуть постарше. Коваль очень старательно замел следы их знакомства. Для простых смертных информация была недоступна. Стерта, уничтожена. Зимина недавно проинформировали прямо перед встречей. Оберегал Коваль свою молодую жену. Даже умертвил ее, что было крайне интересно. Но Седой уважал право на личную жизнь, поэтому копать дальше не стал. Он бы точно взбрыкнул, если бы узнал, что кто-то трогает его. Гриша снова посмотрел на экран. Пора Дашу возвращать. Он соскучился. Эта девочка окончательно свела его с ума. Зимин улыбнулся. Бабушка как в воду смотрела, пришел его черед. Только она ему пророчила зазнобу, что нервы потреплет и душу по ниточке вынет. Но они как-нибудь обойдутся без подобных приключений. С него хватит и воздержания. При мысли про обнаженную Дашу в его руках член сразу же отозвался. Ничего, он подождет. Она достойна того, чтобы ждать. На прием? Гриш, мне кажется, для меня это слишком. Почему? Потому. Исчерпывающий ответ. Я серьезно, я не пойду. Пойдешь, Даш, и все пройдет замечательно. Даша варила кофе. Она рассчитывала на то, что сегодня-завтра они вылетят в Россию, а Зимин предлагает задержаться еще на несколько дней. У Даши все сильнее возникало ощущение, что ее жизнь больше не принадлежит ей, причем ее просто ставят перед фактом. Иду с тобой в квартиру, летим в Женеву, не в Цюрих, идем на прием. А его вопросы: для чего они? Для видимости? Когда Даша упустила нечто важное? Где ошиблась? Сказала «да», с которым стоило повременить. Девушка отвернулась, якобы потянувшись за сливками и за сахаром. Зимин мгновенно считал ее эмоции. Она уже поняла, что он обладает многими скрытыми талантами, на которые она раньше по наивности не обращала внимания. Поэтому предпочла укрыться, взять для себя небольшой тайм-аут. Вступать с Гришей в дискуссию не имело смысла абсолютно, потому что он все решил. Принял приглашение, сказал, что придет со спутницей. И этой спутницей будет она. Все очень просто. Для него. Для его мира, где любое его решение принимается, не оспаривая. Где по щелчку пальцев он заказывает самолет, и ему открывают пространство в небе. Страшно. Возможно, кому-то такие возможности показались бы невероятно захватывающими. Как там говорят, весь мир для тебя. А Дашу они вводили в ступор. Тому имелось несколько причин. Первая, как всегда, идущая из детства. Папа не просто был холоден к ней. Он был домашним тираном и деспотом, не терпел никаких возражений. Говорил, значит, надо делать. Мама он физически никогда не бил, по крайней мере, маленькая Даша не видела, чтобы подобное происходило при ней. Зато она постоянно замечала, что мама пытается очень сильно ему угодить. Повзрослев, Даша часто анализировала прошлое. Создавалось впечатление, что мама испытывала перед отцом чувство вины или была за что-то ему сильно благодарна. Она никогда не спорила. Делала, как он велел, даже если ей это не нравилось. Отец очень редко кричал. Говорил холодным, нетерпящим возражения голосом, как иногда и Гриша. Второе, тоже немаловажно для Даши. Она чувствовала, что не безразлично Григорию Зимину. Может, до любви дело и не дошло, но симпатия, безусловно, есть. Его внимание льстило Даше, чего тут греха таить. Но больше пугало. И с каждым днем все сильнее. Со стороны кажется, что все невероятно круто. Богатый, влиятельный, холостой мужчина обратил внимание, одаривает подарками, говорит, что сходит по тебе с ума, катает по миру, предлагает. Пока ничего определенного не предлагает, но не в этом суть. Если бы Даша стремилась покомфортнее устроиться в жизни, она еще там, в лесу, где они были фактически одни, сделала бы правильные выводы и поддалась бы. Приняла его предложение, уступила. Стала бы любовницей. Почему бы и нет? Все хорошо, все прекрасно. А то, что давит, что принимает решение за нее, что не слушает ее мнение, побойся Бога, девочка, не гневи. Не дури, бери, что дают, и радуйся жизни. Когда еще выпадет такой шанс? Такие мужики на дороге не валяются. Даша не была бунтаркой. Но и бесхребетной ее нельзя назвать. Она обычная. Со своими тараканами в голове это как раз нормально. Ей почти 19, она не меркантильна, у нее свои мечты и свои желания. Вот сейчас, например, она не хочет идти ни на какой прием, где не будет знать никого. Ни единой души, кроме Григория. Незнакомые люди, говорящие на незнакомом языке, женщины ухоженные, умеющие себя вести в высшем обществе, и она, предпочитающая, как и большинство ее сверстниц, удобные кеды, а не 12-сантиметровые шпильки. Она поставила чашку на поднос и вспомнила сегодняшнюю прогулку по парку. Погода была чудесной, настроение под стать. Даша сначала спокойно приняла тот факт, что к ней приставили охрану, типа того водителя. Хорошо, с этим не поспоришь, она в незнакомом городе может и заблудиться, но вот то, что было дальше, оказалось для Даши очень показательным. Прям вот очень. В парке она случайно увидела девушку, очень красивую, примерно ее возраста, с охраной. Та незнакомка отзеркалила Дашу один в один. Она даже попыталась с ней заговорить на русском, кстати. Перепутала ее с кем-то. Лизой назвала. Но перед этим уже был звонок от Григория с приказом возвращаться. Не в этом суть, а в том, что Даша увидела себя со стороны. И это ее шокировало. Ни она, ни та девушка не могли прогуляться одни. Черные элитные автомобили с бронированным кузовом. Немногословные мужчины рядом. С оружием и правом его применить. А также звонки. Тех, кому они, девушки, позволили распоряжаться своими жизнями. Отдали свое право голоса за мирские блага. Даша не могла понять, почему встреча с той русской так ошарашила ее. Катком прошлась по сознанию. А теперь еще этот чертов прием, на который она не хотела идти. Не хотела и все тут. Даша прикусила губу. А если загадать? Баловство, конечно, но сейчас ей эта мысль показалась интересной. Может быть, даже фатальный. Как в детстве, когда окончательное решение оставалось за судьбой. Например, если мимо дома первой проедет черная, а не светлая машина, то Даша пойдет с девчонками в кино. Или что-то подобное. Да по-разному дурачились. Как поздоровается соседка, если скажет «здравствуй», то контрольные они все напишут на пятерке. А если как-то иначе, то все, ходить им с тройками. Глупость несусветная, конечно, но Даша загадала. Если сейчас Гриша примет ее предложение, все у них будет хорошо. Она даст ему шанс. Попробует примириться с его миром и замашками мирового диктатора. Про мирового она, конечно, загнула. Эта мысль у нее возникала, когда она увидела сегодня у нее на костюме значок с символом бесконечности под куполом солнца. Прямо принадлежность к какому-то ордену, честное слово. Еще одна глупость, конечно. Если же Гриша настоит на своем, она поддастся. В последний раз, потому что из Женевы ей самостоятельно не выбраться. Даша подошла к столу, поставила поднос. Знакомая сцена, она уже так делала в доме в лесу. «Гриша, послушай, а этот прием, на который тебя позвали, он как-то связан с твоей работой? Тебе обязательно на нем присутствовать?» Григорий взял чашку и улыбнулся в ответ. «Снегурка, обожаю, когда ты нам готовишь кофе». «Мне несложно». «Знаю, но ценю. Так что по поводу приема?» Даша надеялась, что ничем не выдаст сумасшедшего волнения, накрывшего ее. Гриша неопределенно поднял брови кверху. «Мне на нем присутствовать не обязательно. Пригласил хороший знакомый. Я приглашение принял». «То есть ты можешь отказаться?» Даша спрятала руки под столом, потому что они у нее внезапно мелко затряслись. «Пожалуйста, Гриша, пожалуйста». «Могу, но не буду». «Гриш, давай побудем вместе, не пойдем на тот прием, погуляем и...» На дне серых глаз мелькнула холодная сталь. «Снегурка, прекрати. Я понимаю, ты опасаешься, что будешь чувствовать себя некомфортно. Это меньше, о чем тебе следует беспокоиться. Я буду рядом». Даша откинулась на спинку кресла, не замечая, как впилась ногтями в ладони, оставляя розовые полумесяцы. «Значит, идем?» «Конечно, это не обсуждается». «Даже так? Не обсуждается?» «Что ж, Гриша, идем, значит, идем. Только почему же так горько? Ей бы еще собраться и сделать глоток кофе, чтобы проглотить ком, вставший в горле и мешающий не то, что говорить, дышать».